480. Каждый с людьми, говоря, уподобляется рыбаку, закидывающему сеть. Нужно дальше закидывать, чтобы ближе поймать. Только что успеете ободрить, как уже нужно наблюдать, чтобы не возгордился. Природа требует методов среднего пути. Но и вдохновение, и красота не лежат в середине. Значит, и середина, как равновесие, не умаляет, но утверждает напряжение энергии. То же самое называем нирваною. Это середина не низшее трепетание, но равновесие высшего напряжения.